Гравитация. Лагерь назывался Андромеда. Говорили, что среди начальства когда-то был любитель фантастики, вот и предложил название в честь книжки Ефремова «Туманность Андромеды». А с начальством не спорят. Напросился я в лагерь не для радости, а наоборот, назло себе. Дело в том, что прошлой весной и летом стали глодать меня опасения. Насчет моей личности. Всякие страхи бывали у меня и раньше. То казалось, что у меня неизлечимая болезнь проказа, подозрительные пятнышки на теле. То возникала боязнь, что отец вдруг снова слиняет к какой-нибудь чужой женщине, хотя не было никаких признаков. То свербило голову, что я, наверное, не родной сын у мамы и папы. Но ведь не похож на родителей. Позже я узнал, что такие страхи называются подростковые фобии, и что бывают они у многих. Но тогда-то я еще не знал и маялся всерьез. А фобия, загнавшая меня в лагерь, была насчет того, что я не приспособленное к жизни существо. Живу, как растение и мимоза в ботаническом саду. Вычитал в старой книжке Михалкова такие стихи. Ну, в самом деле, я же был мамы-папиной дитя. Даже в детский сад ходил всего полгода, так уж получилось. Мама несколько лет занималась своей корректорской работой дома и заодно моим воспитанием. Я дожил до 11 лет и не ведал никаких несчастий. Родительского развода почти не помнил, а других драм в жизни не случалось. Самые большие трудности — это когда не ладится с математикой или когда вредничает Валерия. Всякие ангины и гриппы не в счет. От них только польза. Слегка пострадаешь, зато недели две можно не ходить в школу. В школе было все нормально. Ни с кем крепко не дружил, но и не ссорился. Хотя бывает, что к таким, у кого мозги вместо бицепсов, прискребаются. Ко мне никто не приставал. Наверное, потому что еще в первом классе я однажды заставил себя сцепить зубы и начал отмахиваться от обидчиков изо всех отчаянных сил. «Вы только подумайте, ребенок из интеллигентной семьи, а повел себя как взбесившийся гладиатор». Никто не мог понять, что ребенка довели. В общем, в классе дела шли нормально. Однако незнакомых пацанов, у которых заметна была всякая там крутизна, я старался обходить сторонкой. И на улицах, и в школьном дворе. Такая моя боязнь посторонним не бросалась в глаза, но сам-то я о ней знал. И вообще много чего знал про себя. Понимал, что никакой закалки внутри у меня нет, потому что опасностей и суровых приключений в жизни не испытывал. Они были только в книжках, в телевизоре и на дисках DVD. Не считать же нападение собак, после которого заикался полгода. А что же дальше-то будет? Как стану жить, если попаду в армию? Или в спецучилище, где готовят разведчиков для параллельных пространств? Я был уверен, что такие училища, возможно, секретные, скоро появятся. Ну нафиг я там нужен, мамин хлюпик? Да и в любом взрослом деле... Короче говоря, в начале июня я стал зудеть, что хочу в летний лагерь. Мол, надо же привыкать к самостоятельности. А то ничего не видал, кроме семейных туристических поездок. Папа сказал, что это речь не мальчика, но мужа. И в профсоюзе работников радио и ТВ раздобыл для меня путевку. Правда, только на третью смену. 2 месяца я старательно помогал родителям обустраивать новое жилье, а в конце июля отправился в Андромеду. С довольным выражением на лице и с обмиранием внутри. Я был уверен, что придется там несладко. Слышал не раз, какие шуточки устраивает лагерная братва с теми, в ком учует мягкотелость характера. Это те непривычные 5-й Б. Все придется начинать сначала. Но оказалось, что никакой братвы нет. Гвалтливая малышня, девчонки, у которых на уме наряды да косметика. Мальчишки, у которых мысли о футболе, о купании, чтоб подольше, и о вылазках в сады соседних дачников. Ну и большие парни и девицы. Для них главная радость на вечерних дискотеках, а какие там забавы известны каждому. В общем, обычные ребята. Никто не приставал, не дразнился. И чего я вбивал себе в голову всякие страхи? Я боялся еще, что стану скучать по дому и даже хлюпать носом в подушку по ночам. Было однажды такое, когда после истории с собаками на несколько дней попал в детский стационар. Ну и этого не случилось. Мобильник-то под рукой, Соскучился, набрал номер и... «Мама, это я. Как вы там?» «А мы тут, в порядке. Загораем, гоняем мячики и питаемся 4 раза в сутки. Живот стал, как у Тараса Бульбы». Это было сплошное вранье, но надо же утешить родителей. «А еще спортом занимаюсь, фехтованием. Да ничего я себе не выткну, это безопасно». На самом деле таких занятий в Андромеде не было. Просто я узнал, что Стасик Барченко курчавый, задумчивый и смирный. В городе ходит в фехтовальную секцию. Я попросил его показать, ну, хоть пару приемчиков, чтобы знать, как это делается. Стасик был покладистый человек. Мы на берегу озера выбрали несколько прутьев орешника, нашли консервные крышки для щитков, смастерили рапиры,